Глава 10. Вернувшись домой, Ноэль Ванстон в точности выполнил рекомендации нового друга, предназначенные для первого дня. Во время его патетического рассказа о разоблаченном обмане на губах миссис Леконт мелькнула довольная улыбка. Но в конце она не сделала никакого замечания. «Как я ожидал, она ни одному слову не поверила», — подумал Ванстон. На следующий день состоялась запланированная встреча на набережной. Мистер Байгрейв снял шляпу и поклонился, но Ноэль Ванстон прошел мимо, глядя в другую сторону. Капитан отменно разыграл недовольство и удивление, но не произвел особого впечатления на миссис Леконт. — Боюсь, сэр, вы сегодня оскорбили мистера Байгрейва, — насмешливо заметила швейцарка. — Какое счастье, что он добрый христианин. Наверняка завтра он вас охотно простит. Но Ноэль Ванстон мудро воздержался от ответа. Он снова подумал, что был прав насчет своей недоверчивой управляющей и не мог удержаться от злорадства в отношении недостаточно проницательного друга. Первые два этапа были простыми. Теперь наступал черед более сложных действий. На третий день Ноэль Ванстон допустил досадную ошибку. Пожаловавшись на скуку Уолтбора и заявив, что испытывает желание переменить обстановку, он, как и ожидал, услышал предложение поехать в Сент-Крукс. И тут, вместо того, чтобы отложить решение на потом, Ноэль Ванстон сразу согласился. Последствия ошибки не казались слишком важными. Управляющая просто на день раньше стала присматриваться к хозяину. Капитан не зря предупреждал, что она станет испытывать Ванстона, усомнившись в его искренности. Заподозрив, что неожиданное желание хозяина отправиться в Сент-Крукс может быть связано с Байгрейвами, миссис Леконт стала следить за тем, не будет ли Ванстон поддерживать тайные контакты с соседями. При этом она сосредоточила все внимание на хозяине. Остаток дня она все время находилась рядом с ним, не давая ему ни одного шанса оставаться наедине с любым посланцем или даже слугой. Даже ночью она несколько раз вставала и подходила к его комнате, прислушиваясь. Она хотела убедиться, что он в течение ночи не покидал постель. Утром четвертого дня Ноэль Ванстон спустился к завтраку и понял, что накануне совершил ошибку. Оставалось только разыграть сомнения, чтобы выиграть время, а потому он внезапно заявил, что не намерен пока спешить в Сент-Крукс, что вызвало откровенное недоумение и недоверие на лице миссис Леконт. Впрочем, она промолчала, так как не была уверена в том, что происходит, и не хотела совершать опрометчивых поступков. Она полагала, что резкая перемена в поведении хозяина связана с тем, что он ищет момент связаться с обитателями Норт-Шинглс, так что она удвоила внимание. Писем он не писал. К полудню погода испортилась, и идея прогулки отпала сама собой. Тянулись часы. Ноэль Ванстон сидел в гостиной, миссис Леконт ни на шаг от него не отходила, время от времени посматривая в окно на Норт-Шинглс. Ничего подозрительного не происходило. Вечером сомнения хозяина закончились. Он был раздражен погодой, видами из окон, неизбежными новыми встречами с мистером Байгрейвом на прогулках, так что принял новое решение — уехать в Сент-Крукс на следующее утро. Леконт должна была задержаться, чтобы собрать вещи и завершить дела с местными торговцами. Ей предстояло последовать за хозяином через день. Управляющая была удивлена резким тоном хозяина. Он определенно не вступал в общение с соседями, однако и вправду собирался покинуть Олдбора как можно раньше. Она в первый раз заколебалась с выводами. Тут она припомнила, что Ванстон уже жаловался прежде на Байгрейвов еще до их возвращения в Приморский город. Возможно, ее подозрительность мешает увидеть факты, и он действительно недоволен новыми знакомыми. И все же миссис Леконт не намерена была терять осторожность. Когда вечером дом был заперт на ночь, она тайком извлекла ключ от парадной и задней дверей. Затем она аккуратно приоткрыла окно своей спальни и присела у него в плаще и чепчике, чтобы не замерзнуть. Окно комнаты Ноэля Ванстоуна выходило на ту же сторону. Если бы кто-то подошел к нему из сада, чтобы тайком поговорить, управляющая сразу заметила бы это. Ночное бдение прошло даром. С наступлением утра она спустилась еще прежде, чем встали слуги, положила ключи на место и уселась в гостиной в ожидании, когда Ноэль Ванстоун выйдет к завтраку. Не передумал ли он? Нет. Хозяин решительно настроен был ехать в Сент-Крукс. Он потребовал, чтобы ему заняли место в утреннем дирижансе. Миссис Леконт поручила это посыльному пекаря, пришедшему в дом с товаром. Он был случайным, посторонним человеком, которого Байгрейвы не могли подкупить заранее или иным способом вовлечь в заговор. Дилижанс заехал за Ванстоуном прямо к коттеджу, и миссис Леконт лично убедилась, что хозяин уселся, а три остальных места были заняты незнакомцами. Она даже поинтересовалась, есть ли пассажиры на места снаружи, пока еще свободные, и кучер ответил, что их заказали два джентльмена из города и еще двое с постоялого двора. Швейцарка прогулялась до набережной, так, чтобы видеть, кто именно занимает последние свободные места. Ни мистер Байгрейв, ни дамы из его семейства не появились. Оставалось принять еще одну меру предосторожности. Мистер Байгрейв должен был видеть, как к коттеджу Ванстоуна подъезжал дилижанс. Он мог нанять экипаж и поспешить на поезд. А потому миссис Леконт занимала наблюдательный пункт еще около часа, но ничего подозрительного не происходило. Байгрейвы не стремились догонять Ноэля Ванстоуна. Только теперь миссис Леконт испытала некоторое облегчение. Она вернулась домой в отличном настроении и занялась приготовлениями к отъезду. Вспоминая события последних трех дней, с учетом того, что идея поехать в Сент-Крукс принадлежала ей самой, миссис Леконт пришла к выводу, что хозяин и вправду разочаровался в сомнительных новых знакомых. Она еще раз перебрала в памяти события последних дней и не нашла никаких противоречий, ничего подозрительного. Слова Ванстоуна о характере мистера Байгрейва соответствовали ее мнению. Негодование ее хозяина было вполне обоснованным, и даже разочарование в девушке выглядело убедительным и естественным. Отъезд Ноэля Ванстоуна из Олдбора лишал Байгрейва и его племянницу доступа к добыче. Однако миссис Леконт никогда не доверяла случаю и фортуне. Настроение ее хозяина было переменчивым, это она знала твердо. В любой момент он может вновь заинтересоваться этой девицей. Швейцарка хотела обезопасить себя на будущее, так что намеченный прежде план решила не отменять. Несмотря на то, что ей всегда было особенно хорошо в Сент-Круксе, в доме адмирала, она намеревалась задержаться в Олдборо, пока не доберется до гардероба мисс Байгрейв. Она упаковала коллекцию достопримечательностей мистера Ванстоуна, рассчиталась с местными торговцами, проследила, чтобы вся мебель в доме была накрыта чехлами. Вечером под покровом темноты она прошла в сад Норд-Шинглс и присмотрелась к дому соседей. Она заметила свет в гостиной, а также в комнатах наверху. После короткого колебания она подкралась к двери и осторожно попробовала открыть ее. Как и ожидалось, дверь была заперта. Тогда она прошла к задней стороне дома и проверила другую дверь. «Запирайтесь сколько угодно, мистер Байгрейв», — подумала она, возвращаясь от дома соседей. «Но вы не сможете держать на замке карман служанки, а золотой ключик отпирает самые суровые замки». С этой мыслью она ушла спать. Напряжение последних дней и бессонная ночь дали себя знать. Она буквально отключилась, едва коснувшись постели. На следующее утро она встала в 7 утра. Полчаса спустя она заметила, как пунктуальный мистер Байгрейв вышел из Норд-Шинглс с полотенцем под мышкой и направился к лодке, ожидавшей его на берегу. Утреннее купание было одной из немногих личных радостей капитана. Он выходил на веслах дальше от берега, а затем плавал в чистой воде. Миссис Леконт сверилась с часами и прикинула, что у нее есть не меньше часа до его возвращения. В это время никто из других обитателей не покидал дом. Служанка занималась работой на кухне, миссис Байгрейв, вероятно, оставалась в постели, а молодая мисс Байгрейв, если и вставала рано, то не выходила одна. Таким образом, присутствие девушки в доме было единственным препятствием на пути к ее гардеробу. Примерно 1/4 часа после того, как капитан отправился на пляж, миссис Леконт сидела у окна, яростно обдумывая возможные действия и не сводя глаз с Норд-Шинглс. Она писала извинения хозяину за вынужденную задержку в Олдборо, когда дверь соседнего дома внезапно открылась, и Магдалин вышла в сад. Ошибки быть не могло. Девушка быстро прошла к воротам, опустила вуаль, чтобы защитить лицо от яркого солнца, и быстро направилась в сторону набережной на север, словно спешила по неотложному делу. Миссис Леконт на мгновение заколебалась, не веря собственной удаче. Неужели она напрасно столь скептически относится к роли случая? Она торопливо схватила шляпку и мантилью и рискнула отправиться в Норд-Шинглс. Мистер Байгрейв в море, мисс Байгрейв на прогулке, остаются только миссис Байгрейв и служанка дома, но с ними можно без труда справиться. Нет, таким шансом грех не воспользоваться. На этот раз двери не были заперты. Миссис Леконт бесшумно прикрыла их, мягко скользнув в прихожую, мгновение помедлила, прислушиваясь к звукам, которые производила хлопотавшая на кухне служанка, и пошла вверх по лестнице, уповая, что сразу найдет комнату мисс Байгрейв. Сперва она попробовала открыть первую дверь справа на 2-м этаже, но тут капризная удача отвернулась от нее, замок заперт. Дверь напротив, по левую руку, оказалась умывальной. На столике стояли кувшин для воды, бритвенный прибор. Она продолжила осмотр по правой стороне. Там маленький коридорчик вел к 3-й двери. Швейцарка открыла ее и лицом к лицу столкнулась с великаншей. «Тысяча извинений!» — пробормотала миссис Леконт, выигрывая время. «Благослови и спаси нас, Господь!» — изумленно и беспомощно уставилась на нее миссис Рэтч. В одно мгновение миссис Леконт оценила свою жертву. Она отметила и заготовки для восточного кашемирового платья, и выражение лица, и то, как хозяйка дома тщетно пыталась подцепить ногой свалившуюся туфлю, а также 2-й стул у рабочего стола и еще одну дверь. «Простите мое вторжение, позвольте мне объясниться», — вкрадчиво начала она. Мягкая интонация вызвала на лице великанши доверчивую улыбку, а в красивых коровьих глазах ее вспыхнула радость. Она с интересом выслушала беззастенчивую ложь незваной гостьи, якобы управляющая соседского дома, коттеджа с видом на море, столько раз слышала от мистера Байгрейва о болезни бедной миссис Байгрейв и постоянно упрекала себя за то, что никак не найдет времени предложить свои услуги. Зато теперь, когда хозяин уехал, а миссис Байгрейв, несомненно, слышала, что мистер Ноэль Ванстоун, добрый друг ее мужа, так вот теперь она должна уехать вслед за ним в город, расположенный вдали от Олдборо, а потому она сочла своим долгом нанести визит с извинениями за свою непростительную медлительность, однако внизу никого не нашла, а потому осмелилась пройти дальше и поискать хозяев, как не стыдно признаться в такой нескромности, но ведь добрейшая миссис Байгрейв простит ее, не так ли? Миссис Леконт могла не тратить столько красноречия. Как только миссис Редж распознала в незнакомке соседку, все ее внимание сосредоточилось на великолепных манерах гостьи и ее прекрасном костюме. «Какая благородная леди!» — думала бедная миссис Редж. «И как она изысканно одета!» «Я вижу, я оторвала вас от работы», — сказала тем временем миссис Леконт, искусно использовав восточное кашемировое платье для установления дружеского контакта. «Ваши занятия требуют полного внимания и огромного усердия. Боже мой, вам приходится распарывать платье, которое уже почти готово. Ох, миссис Байгрейв, мне и самой доводилось решать подобную проблему. Некоторые платья так сложно скроены, просто беда». Миссис Редж была чрезвычайно обрадована таким мнением. Она рассмеялась и захлопала в ладони. «Именно так. Вы удивительно точно сказали. Я знаю, что у меня ужасно широкая спина, но это ведь не главная причина. Почему я столько времени тружусь над этим платьем, и ничего не получается? Оно повисает на мне, как мешок. Взгляните, мэм, на эту юбку. Она вся какая-то неправильная. Она натягивается спереди и морщит сзади, и пятки открыты. Вот уж это мне совсем не нужно». «Могу я попросить вас об одолжении?» — доверительно произнесла миссис Леконт. «Могу я попробовать, миссис Байгрейв, применить свой опыт? Полагаю, мэм, наша главная проблема — ваши бедра. Вы простите меня, если я скажу, что они... не идеальны». «Не говорите так», — жалобно простонала миссис Редж. «Будьте милосердны. Я знаю, что они очень большие, но я кроила эту часть по модели, как у Магдалин». Великаншу так увлекла тема платья, что она уже забыла обо всем на свете и, глазом не моргнув, произнесла имя Магдалин. Миссис Леконт сразу навострила уши и мысленно поздравила себя. Вслух она сказала: «Вы говорите, что платье скроили по модели одного из платьев вашей племянницы?» «Да, именно так». «В таком случае была допущена какая-то серьезная ошибка при копировании ее платья», — строго заметила швейцарка. «Вы можете показать мне образец?» «Благослови вас Бог!» — воскликнула миссис Редж. «Пройдемте сюда, мэм. Захватите с собой платье, пожалуйста. Оно соскальзывает на пол, если оставить его на столе. Лучше положить его здесь, на кровати». Она распахнула дверь и провела гостью в комнату Магдалин. Миссис Леконт последовала за ней, украдкой взглянув на часы. Никогда еще время не летело для нее с такой скоростью. Минут через 20 вернется с купания мистер Байгрейв. А тем временем миссис Редж открыла шкаф и приветливо указала ей на платье Магдалин. «Вот тут ее платье, такие изящные, а рядом мои, все ужасно большие». Миссис Леконт пустилась в рассуждение об искусстве кройки и шитья, чтобы озадачить обладательницу восточного кашемирового платья, но та вдруг взмахнула рукой и прервала ее. «Нет, довольно. Вы так много говорите, что у меня в голове начинает гудеть. Будьте милосердны, вы что-то сказали про узор. Я не слишком крупная, чтобы носить одежду с узорами? Я с детства стала так необычно расти, всегда была больше других. Мне бы стать раза в два поменьше, половина меня совсем лишняя». «Дорогая моя, вы не правы, вы слишком суровы к себе, у вас фигура Минервы. Такое величие в женском облике, величие и простота. Вам нужны классические одеяния, мелкое плиссе для Венеры, объемные костюмы для Юноны, крупные складки для Минервы. Давайте посмотрим на другие платья вашей племянницы и выберем подходящую для вас модель». Швейцарка буквально нырнула в шкаф. Миссис Редж помогала ей перебирать одежду, время от времени встряхивая головой, заполненной отвратительным гудением. Шелковые платья, муслиновые платья, но коричневого шерстяного миссис Леконт найти никак не могла. «Так много платьев!» — вздохнула миссис Редж. «И для Венеры, и для той... он и... но ничего годного для меня». «Вы уверены, что других нарядов у вашей племянницы нет?» — поинтересовалась швейцарка. «Может, в каком-нибудь укромном уголке, вон за той шалью?» Миссис Рэтч сняла шаль и пошире открыла дверь шкафа. И удача вновь улыбнулась миссис Леконт. В самом дальнем углу висело то самое коричневое платье. Внезапность и легкость открытия на мгновение заставили ее окаменеть, но в следующую минуту она опасливо покосилась на великаншу. Следит ли та за ней? Нет. Хозяйка не придавала ее реакции ни малейшего значения, целиком сосредоточившись на платье, словно оно ее серьезно озадачило. — Вы кажетесь встревоженной, — заметила миссис Леконт. — Что-то не так? — Я совершенно забыла про это платье, — прошептала великанша. — Закройте, закройте его скорее! — вдруг резко выкрикнула она, набрасывая шаль на коричневое одеяние и чуть не разрыдавшись. — Мне кажется, я снова оказалась в том коридоре на Воксхолл-Вок. — Воксхолл-Вок. Эти слова стали новым подарком для миссис Леконт. Она снова взглянула на часы, у нее в запасе было не более 10 минут, и фальшивая мисс Байгрейв могла вернуться в любой момент. Осторожность подсказывала, пора уходить, но любопытство удерживало швейцарку. Она надеялась еще что-нибудь выудить из слабой головы собеседницы. — У вас связаны какие-то неприятные воспоминания с Воксхолл-Вок? — спросила она самым нежным голоском. — Что-то связано с этим платьем вашей племянницы? — В последний раз я видела ее в этом платье, когда возвращалась с покупками и встретила привидение. Миссис Рэтч опустилась на стул, задрожав всем телом. — Привидение? — встрепенулась миссис Леконт, изумленно всплеснув руками. — Дорогая моя, простите, разве они существуют? — Где вы его видели? На Воксхолл-Вок? Расскажите. Вы первая леди, которая своими глазами видела привидение. Умоляю, расскажите мне все. Миссис Рэтч приободрилась, почувствовав, что эта элегантная соседка принимает ее всерьез, и пустилась в описание своего опыта столкновения с потусторонним. Швейцарка слушала с величайшим вниманием. Особенно ее заинтересовало, что на Магдалин в тот момент оказалось то самое платье, которое теперь висит в гардеробе. Она задала несколько вопросов, чтобы уточнить детали, и осталась чрезвычайно довольна. Однако улетали последние минуты. Мистер Байгрейв мог вернуться в любое мгновение. Миссис Леконт в третий раз взглянула на часы, уже не скрываясь от хозяйки. Надо было покидать Норт-Шинглс через 1-2 минуты. Этого хватит, если не случится ничего неожиданного. Она нашла коричневое шерстяное платье. Она услышала историю про Воксхолл-Вок. Она даже знала теперь номер дома, в котором останавливалась в Лондоне эта наглая Магдалин со своей глупой спутницей. Теперь она могла все разъяснить Ноэлю Ванстоуну. Она чувствовала себя победительницей. — Ужасно! — воскликнула миссис Леконт, прерывая повествование великанши, которая опешила от такого внезапного возгласа. — У меня кровь стынет в жилах! Доброго вам утра! И она положила восточное кашемировое платье на колени миссис Рэтч и стремительно покинула комнату, поспешила вниз по лестнице. — Что случилось с вашими манерами? — донеслось до нее с верхнего этажа. — Как вы можете так резко обрывать разговор и невежливо уходить? Это просто позор! Миссис Рэтч вдруг из кроткой овцы превратилась в разъяренную львицу. — Вы мерзкая иностранка! «Бесстыдная особа!» Под эти грозные крики миссис Леконт добралась до парадной двери и беспрепятственно вышла в сад, затем на набережную, и там остановилась, глядя на море. Она сразу заметила мистера Байгрейва, стоявшего на пляже с полотенцем в руках. Она мгновенно поняла, что он видел, как она появилась из ворот Норт-Шинглс. Не надо было особого озарения, чтобы догадаться, едва он окажется дома. немедленно приступит к расследованию обстоятельств ее визита. Миссис Леконт резко развернулась и поторопилась в свой коттедж. В гостиной ее ждал одинокий завтрак, но, к удивлению швейцарки, на столе лежало еще и письмо. Она взяла его, скривившись, ожидая увидеть еще один счет от местного торговца, но ошиблась. Это было поддельное письмо из Цюриха.